Моисей, вернувшись домой, лег на диван, и домашние не решались с ним говорить. Ида Рихтер, женщина волевая, потребовала отчета лишь на следующий день. Соломон вошел вместе с ней в комнату Моисея. Моисей встал навстречу. Карикатуры, которые рисовали на евреев в Германии Гитлера или во Франции времен Дрейфуса, довольно точно передают облик Моисея Рихтера. Старик был смешным и пугающим одновременно. Белые жидкие космы волос, ввалившиеся щеки, огромный крючковатый нос, безумные глаза, горящие ненавистью к гоям. Когда Моисей кричал, видны были его кривые, щербатые зубы. «Он не Робеспьер и не Бонапарт. Вы заблуждаетесь, коммунисты, когда думаете, что ваш царек Бонапарт. Нет, он Тьер. Я понял, кто он, твой кумир». «Замолчи», — прошептала Ида. «Тьер, Тьер, Тьер, прошу тебя». «Дал расстрелять коммуну. Дал пруссакам разбомбить Гернику, дал Франко взять Мадрид. Вот они идут, новые версальцы из Марокко. Новые версальцы расстреляли новую коммуну. Тьер им разрешил, Тьер позволяет. Идите, пруссаки, стреляйте в коммунаров. Третья республика, третий интернационал. Вот вы как сделали. Теперь к власти пришел новый Бисмарк. И спрашиваете, кто виноват? Не догадались?» Со стороны это звучало как бессмысленный набор слов. Даже если бы услышали соседи, никто ничего не понял бы. Но Ида и Соломон поняли. Это была образованная профессорская семья. Они знали историю франко-прусской войны. «Проклинаю! Проклинаю! Они живы? Спросите у своего Тьера. Маркса своего спросите, это ваш Маркс написал вашу азбуку 18-го Брюмера. Вы ее наизусть выучили? Тише, прошу тебя. Тише? Почему? У нас нет секретов. В брошюре товарища Карла Маркса все описано подробно. Чтобы порадовать Бисмарка и удержать свою буржуйскую власть, Тьер дал расстрелять коммуну. А вы не знакомы с данной брошюрой, гражданка? Тише. А зачем нужна коммуна? Зачем нужны коммунары? Пригласите прусские войска, позовите версальцев. Моисей тряс головой и смеялся. Вскоре Ида вынуждена была обратиться к врачам. Старый еврей перестал разговаривать, он лежал на диване, не принимал пищу. Моисея увезли в нервную клинику. Он подчинился врачебному решению, без жалоб провел в больнице год. Возможно, поэтому семью не тронули. Соломон навещал отца, гулял с ним под руку по больничным коридорам. Когда Моисей вышел из больницы, его восстановили в сельскохозяйственной академии, но уже не заведующим кафедрой, дали место при музее минералогии, поручили описывать коллекцию. Моисей имел возможность работать дома, заполнял карточки, складывал карточки в картонные ящики. С тех пор, как его поместили в клинику, он не произнес ни слова. Смотрел на людей, трогал предметы, писал данные о камнях на карточке, но никогда уже ничего не говорил. Даже когда в их квартире появилась Татьяна Кузнецова, Соломон привел жену, старый Моисей не сказал ни единого слова жене сына. Улыбнулся снохе, а говорить не стал. Так они прожили 3 года в молчании, а потом началась война. Соломон должен был ехать на Урал в летную школу на учебу 1/2 и бомбить фрицев. — Ты береги отца, — сказал Соломон Татьяне. — Он много пережил, позаботься о нем. Ты завтра едешь? Сама знаешь, завтра. Татьяна сказала Соломону, пойди пока за кашей. Вон приехали к парку солдаты, кашу раздают. Вдоль ограды парка стояли машины. И много, Долгая череда машин. Вдоль колонны машин выставили караулы, через каждые 10 метров солдат с автоматом. Это были не ополченцы. Одеты аккуратно, оружие начищено. Поставив полевую кухню поперек Астрадамского проезда, солдаты варили кашу. И татарчата из соседних бараков подсуетились, прибежали с бидонами. Подходили и женщины, протягивали миски. Татарские женщины занимали очередь по 2 раза, смешно прятали лицо в платок, делая вид, будто это уже другая женщина подошла. А повар смеялся и наливал всем. Солдат, разливавший большим черпаком жидкую перловку, тоже был похож на татарина. Плоское лицо, широкие скулы, раскосые глаза. Соломон увидел, что все солдаты такие, плосколицые и косоглазые. — Вы откуда? — 372-я стрелковая, алтайская. — Войны с япошками не будет, значит, решили фрицев бить, — сказал другой солдат, похожий на японца. — А много вас приехало? — Разные, говорят, — ответил повар осторожно. — А ты кто такой? — Не шпион, не бойся, русский я, — сказал еврей Соломон раскосому солдату. Кто говорит, 16 дивизий прибыло, а кто говорит, 10? Я лично знаю, что амичи здесь. «Больше нас!» — крикнул похожий на японца. «Тут все 20 дивизий, а ты сам какого полка будешь?» «А я в Челябинск еду, в летную школу». «Летчиком, значит, будешь?» «Бомбить буду». «Ты, товарищ, быстрее учись, а то пока выучишься, мы всех фрицев перебьем, тебе бомбить некого будет». «Ничего!» — сказал другой. — Ему тоже достанется. — Вот, поешь кашки, набирайся сил. И жидкая каша текла по стенкам бидона.